Радостно на душе, весело на душе, солнечно на душе светло. Заискрилась Родина улыбками народными, светлый праздник Первомай нам время принесло. Флагами красными улицы украшены, с песней громогласною мы пойдем вперед. Маршем уверенным к памятнику Ленину, там товарищ секретарь нам рукой махнет, там товарищ секретарь нам рукой махнет. Будем стараться мы, будем ускоряться мы, для величия Родины делать что-нибудь. Яркими плакатами, граблями, лопатами из пути Горбатова нас не повернуть. Флагами красными улицы украшены, с песней громогласною мы пойдем вперед. Маршем уверенным к памятнику Ленину, там товарищ секретарь нам рукой махнет, там товарищ секретарь нам рукой махнет.